Хефер не мог перестать думать о 13 солдатах, погибших в Либайе, и о том, сколько погибнет еще, если он ничего не сделает. Он позволил себе смириться, успокоиться, прислушаться к речам ставших ему близкими жрецов из общины. Но как посмел он забыться в покое некрополей и в упокоительном обществе своей жрицы, когда его народу угрожала беда, когда его отец, наверное, сходил с ума от горя. Эти мысли разрывали сознание царевича. За неимением лучшего выхода в дни ожидания призыва от Перкао он загонял себя изнуряющими тренировками, за которые приходилось платить болью и опустошающей усталостью. Упрямо он гнал себя вперед, хотя и знал, что все равно не сможет ускорить восстановление. Год или никогда. Таков был вердикт Перкао. Разве мог он уместить целый год в несколько дней? Или он так и останется калекой, никогда не сможет подняться на битву? Ведь именно об этом даже Перкао говорил с осторожностью. А другие и вовсе не решались сказать честно. Но пребывать в бездействии Хефер больше был не в состоянии. Должен был существовать какой-то способ разрешить это. Пусть даже из тех, которым в обычное время не решишься прибегнуть. Только присутствие жрицы помогало ему не поддаться накатившему снова отчаянию. Каким-то неведомым образом она по-прежнему вливала в него силу. Ее взгляд, невидимый, но неизменно ощущаемый, вдыхал в него надежду и стремление. Хеферу пришлось признать, что здесь, в храме смерти, с телом, восстановленным бальзамировщиками, он все же жил полнее, чем когда-либо, потому что она была здесь. И хотя в эти дни они говорили совсем мало, он бережно хранил в сердце все их беседы о земном и о божественном, все то, что они успели разделить друг с другом. За время его пребывания здесь они успели стать друг другу истинными друзьями. Мало кто за всю жизнь Хефера был ему ближе. Его восхищал живой ум жрица, так странно сочетавшийся с тем, что о многих аспектах привычной для него жизни она сама, жившая в уединении общины, не знала совсем ничего. Ей чужды были интриги, она не понимала политики, и даже самая суть отношений в столице и при дворе ускользала от нее. Она жадно слушала истории о его путешествиях, а он с удовольствием рассказывал ей обо всем, что видел и успел узнать. Не менее жадно сам он слушал ее рассказы о таинствах ритуалов, о шепоте древних мертвых, разделявших свою мудрость с живыми, о путешествиях души к незримому, о горизонтах, недоступных привычному взору, о благословенном присутствии божества, связанного с каждым из своих жрецов настолько, что его голос был слышен и ощутим. О, с какой величайшей любовью она говорила об Ануе, страже порога! Не только с почтением и безграничным уважением, но с нежностью и обожанием, и без всякого страха. Ее жизнь была тесно переплетена с течениями его энергии. Хранитель вод перерождения был для ее души светочем, и рассказывать о нем, о том, как она познавала его бесконечную мудрость, жрица могла часами. Как и Мхет, Хефер был одним из жрецов Ваесиры и понимал, что стояло за священным понятием служения. Он мог обсудить это со жрицей не просто в теории, но как нечто, испытанное им самим. Он знал, что означало чувствовать поступь и дыхание богов. И жизнь, заключенную в глубинах земли, и каково было видеть отражение далеких планов бытия на привычном им плане земном. Он не просто изучал в свитках, он видел, знал, что планы связаны неразрывно в единую ткань судьбы, влияющие друг на друга, перетекающие друг в друга. Ваесир раскрыл ему часть божественного промысла посредством множества глубоких медитаций и ритуалов, необходимых на пути обучения наследника трона. Но его жрица стояла еще дальше от земного, еще ближе к божественному, и потому в ее речах для него было заключено особенное волшебство и особенная притягательная мудрость. Несмотря на эту мудрость, в ней оставалась пылкость, свойственная юности, которая сквозила в некоторых ее рассуждениях. Впрочем, для царевича уже не имело значения, сколько ей было лет и как она выглядела, потому что, даже не видя ее, рядом с ней он чувствовал благословенное дыхание золотой богини. Иногда Хефер сам пугался того, как сильно стал зависеть от их бесед, как глубоко поражало его гармоничное переплетение их мыслей, вызванных и невысказанных. Неужели возможно было столь полное понимание? А что, если правду говорили в народе? Служители Ануэ противостояли осквернителям гробниц, но они и сами умели возвращать живую силу в мертвые тела. Иначе как бы они противостояли мастерам запретного искусства? И что, если его оживление было не чудом, а темным колдовством? И потому теперь он так сильно зависел от той, что призвала его из теней западного берега. Но эти мысли были только бледной тенью, тающей в рассветных лучах ее присутствия. Хефер научился распознавать приход своей жрицы, даже не слыша ее поступи. Так и сегодня. Когда царевич ощутил особенный привкус ее энергии, он невольно улыбнулся и закрыл глаза. Внутри разливалось удивительное тепло, на некоторое время притупившее острую тревогу. Страх перед вероятным будущим, тяжесть осознания. Хефер опустил руку с зажатой в ней стрелой. Памятуя об уговоре, он по-прежнему не оборачивался, хотя сегодня более чем когда-либо нуждался в некоем осязаемом подтверждении ее присутствия. «Прекрасного утра, царевич!» — тихо пожелала жрица. Ему так хотелось, чтобы она коснулась его сердца звучанием его имени. Все в общине уже давно звали его по имени, но она точно намеренно держала дистанцию. Вернее, то, что еще оставалось от этой дистанции. «Прекрасного утра, жрица!» — ответил Хефер, подняв лук так, чтобы она могла видеть. Он усмехнулся и добавил. «Видишь, я пытаюсь постепенно стать достойным дара Ануэ». «Ты был достойным его с самого начала», — возразила она. «Иначе разве страж порога привел бы нас к тебе? Старый пес-патриарх вышел откуда-то из-за его спины, лег неподалеку от царевича и посмотрел на него так, словно по-доброму ухмылялся. Еще бы! Ведь он тоже принял в новой жизни Хефера самое непосредственное участие. Этот зверь был в числе тех, через кого Ануэ воплотил свою волю в тот день. Как объяснила жрица, они нашли то, что осталось от наследника Таур-Дуат, именно благодаря вожаку храмовых стражей. Пес-патриарх был его спасителем в не меньшей степени, чем эта женщина, которой стремилось его сердце. Царевич опустился на одно колено, воткнул стрелу в землю и свободной рукой погладил пса по худой спине, ласково и с уважением. Страж благодушно лизнул его пальцы и потерся головой о ладонь. Хефер улыбнулся ему, а потом подумал, что и жрица гладила зверя по седеющей шерсти. Задумчиво почесывая патриарха за ушами, царевич проговорил. «Помнишь, была такая легенда о запретной любви жрицы Херу-Хаят и одного вельможа? Им нельзя было видеться, и их вестником стал большой храмовый кот, который доносил до каждого из них касание на своей шерсти до последних своих дней. Я не читала. Ты, должно быть, гладила стража за несколько минут до того, как он подошел ко мне. Так что сейчас я почти касаюсь твоей руки. Через него». Царевич тихо рассмеялся. Зверь несколько раз поспешно вильнул хвостом, оценив поэтичное сравнение. А вот жрица, кажется, не оценила и молчала. Хефер вздохнул и устало повел плечами, стараясь по-прежнему смотреть перед собой. «Тебе ведь не было запрещено касаться меня, пока ты исцеляла», — тихо заметил он. Жрица рассмеялась своим шелестящим смехом. «Но мы не просто так носим перчатки в присутствии тех, кто далек от таинств Ануэ. Кто из живых пожелает, чтобы до него дотрагивались те, кто готовит мертвые тела для вечной жизни?» «Меня должно обуять внезапное отвращение?» «Что ж, оно несколько задержалось и не спешит появляться», — усмехнулся Хефер, поднимаясь. «Я не знаю твоего имени, но уже знаю, какой храм приготовит мою плоть к путешествию на западный берег. И какой бальзамировщик. Надеюсь, до этого еще далеко». Ему опять вспомнились тела солдат. Мысли снова обратились к Либайе и к мирному договору, набережное сохранение которого его отец и дядя положили полжизни, не говоря уже обо всей той крови, которой было оплачено его достижение. Его мнимая смерть могла стать причиной войны. Уже становилась. Нет, Хефер не мог обсудить это со жрицей, потому что знал, что она скажет ему. Она не поймет чувства, разрывавшие его, слишком заботясь о сохранности его смертной формы. И потому он произнес другое. «Благодаря тебе, да, далеко. Если бы ты только знала, как сложно мне умерить свое нетерпение и подготовиться к грядущему бою с врагами моего трона. Глупо будет потерять жизнь сразу же после того, как она была дарована. Но однажды...» Он нежно улыбнулся. «Однажды и мой срок придет. И тогда я вернусь к твоим рукам, и ты сохранишь память обо мне навека». «Нет, я не хочу об этом», — прошептала жрица испуганно. «Ты откажешь мне?» — с грустью спросил Хефер. «Ты не совсем понимаешь, о чем говоришь. Такова моя воля. Никто в Таур-Дуат не нарушает приказ Имхет, если только исполнить его в их силах. В данном случае это скорее просьба», — уже мягче объяснил Хефер. «Когда я думаю о том, что именно ты сохранишь память моей жизни, мне становится спокойнее. Просто поверь, это так». «Ты не представляешь себе, как велика моя благодарность за твое бесценное доверие. Но что, если исполнить твою просьбу окажется просто не в моих силах?» — спросила она печально. «К тому же я всей душой надеюсь, что ты переживешь меня на много, на очень много лет, мой царевич». «Ну, это вряд ли», — рассмеялся Хефер. «Мне кажется, не так уж много лет нас разделяет. И это мое воплощение несколько подпорчено моими врагами, а на твоей стороне твое целительское искусство». Жрица молчала. Он понял, что по каким-то причинам то, о чем он говорил, было ей очень тяжело. Хефер постарался исправить впечатление, тем более, что говорить с ней хотел не только о своей смерти и о своей просьбе на будущее. «Во время одной из наших самых первых бесед ты сказала, что хочешь, чтобы я возвращался сюда. Я тоже очень хочу возвращаться сюда снова и снова. Как бы далеко не увел меня мой путь, ваш храм стал мне домом. Я буду рада тебе здесь всегда», — просто ответила жрица. От этих слов ему стало теплее. «Так вам не запрещено касаться живых, если речь не идет об исцелении?» — спросил он, будто между прочим. «Нет, но тебе ведь известно отношение к нам. Почтение и страх, уважение и... ну что уж, некоторое отвращение. Согласно божественному закону, кощунственно осквернять тело, благословленное дыханием Ануэ. А нам ведь приходится рассекать форму, лепить ее по-новому, чтобы подготовить к вечности. По сути, мы оскверняем, чтобы осветить». Она процитировала знакомый Хеферу древний трактат о жрецах Ануэ. «Запрета на касание нет. Но есть нерушимая граница между нами и остальными живыми. И всегда будет». «А что, если живые сами желают приблизиться?» «Бывает и такое. Редко». Хефер кивнул своим мыслям и твердо сказал. «Я желаю». «Я не совсем понимаю». Осознав вдруг, что его хвост впервые за долгое время чуть подергивается от волнения, царевич усилием воли заставил тело не выдавать свои чувства. Он много раз представлял, как бы осуществить это, но все никак не решался. Произошедшее несколько дней назад дало ему понять, что он не располагал сокровищем времени, стало быть, и хрупкую мечту откладывать было нельзя, потому что для ее воплощения, возможно, просто не будет больше подходящего момента. Медленно Хефер положил лук у своих ног, а потом снял широкую повязку, удерживающую его волосы, чтобы те не падали на лицо. «Только ли видеть тебя мне запрещено?» — спросил он. «Я не стану нарушать данного слова, даже случайно». С этими словами он крепко завязал себе глаза. «Это не требуется. Я верю тебе», — мягко сказала жрица. «За все это время, сколько мы не беседовали, сколько бы ни бродили вместе, ты ни разу не попробовал обернуться. Твое слово осталось крепко, и я благодарна тебе. Но сегодня я, пожалуй, решусь на одну дерзость. Ответь, разве мне действительно придется ждать смерти, чтобы почувствовать твои руки? Это несправедливо». Она снова потрясенно замолчала. Отступать уже было слишком поздно, да и мост, протянувшийся меж ними, теперь был намного крепче, чем в ту ночь, когда он поймал ее за руку. Это воспоминание казалось уже таким далеким. Сегодня Хефер мог позволить себе сказать правду. «Обними меня хотя бы раз», — попросил он. Напряженно царевич вслушивался в тишину. Мелкий песок зашелестел под ее ногами, когда жрица прошла немного и остановилась в нескольких шагах от него. Сердце Хефера невольно забилось сильнее, чего ему стоило, ориентируясь только по слуху, поймать ее. Но радости в этом было едва ли не меньше, чем в том, чтобы приказать ей открыться. «Это не приказ, Имхет», — мягко заверил ее Хефер. «Это просьба, которая, надеюсь, не оскорбит тебя». «Наследник императора может получить любую женщину в пределах Таур-Дуат. И почти любая почтет это за честь. Разве нет?» — уточнила она осторожно и немного насмешливо. «Почти, вот это верно», — тихо рассмеялся царевич. «Но разве так уж о многом я прошу тебя? Противостоять просьбе порой сложнее, чем приказу. Особенно если сердце просит о том же. Но я ведь знаю, я не должна даже быть здесь, так близко от тебя». «Должна, если сама того желаешь. Обещай, что не попытаешься дотронуться до меня в ответ, царевич Мхет», — попросила она с непонятной ему горечью. Это было сложно, но ему пришлось подчиниться. Хефер вздохнул и кивнул. «Обещаю, жрица, сейчас не попытаюсь», — уточнил он и коснулся груди в древнем жесте клятвы, а потом опустил руки. В мягком сумраке сомкнутых век его слух и ощущения обострились. Он чувствовал легкий ветер, долетавший до внутреннего двора из храмовой рощи. Его обоняние улавливало запах акации, и сама жрица пахла акациями и благовониями. Но не теми, которыми умощали себя женщины при дворе, а теми, что использовались в святилищах для жертв богам. Он слышал, как жрица сделала еще пару томительно медленных шагов. Слышал шелест ее одежды, тихое позвякивание амулетов. Кожей он почувствовал ее тепло рядом, даже прежде, чем она протянула к нему руки. А потом ее ладони легли на его плечи в бесконечно родном касании, которое он подсознательно помнил и которое, казалось, всегда знал. Кровь в его новом теле вдруг вскипела непокорным огнем. Точно не было изнеможения, не было умирания. Хефер сжал кулаки так сильно, что когти впились в ладони. Лишь бы только сдержать свое обещание. Он усмирил свое стремление, успокоил свое дыхание. Все его восприятие сузилось до ощущения рук, нежно и неуверенно скользивших по его плечам. У музыки, возвращавшей его и исцелявшей, были именно такие касания. Теперь он вспомнил. Жрица вдруг крепко обняла его и уткнулась лицом в его спину. Хефер замер от радости, но потом почувствовал ее слезы. «Почему?» — прошептал он. Она только покачала головой и прижалась к нему сильнее, а потом отстранилась и отступила на несколько шагов. «Подожди», — сказал царевич, поворачиваясь к жрице и протянул руку туда, где она только что стояла. «Почему нельзя ни увидеть тебя, ни коснуться? Каким бы ни было твое воплощение, я знаю, что для меня не будет прекраснее. Сними с меня обещание, жрица. Позволь мне, и ты сама увидишь». Снова шелест одежды и один неуверенный шаг. Хефер вздрогнул, когда она повторила его давний жест и легко коснулась губами его ладони. Как хотелось ему быть ближе к ней, воплотить переплетение их душ хотя бы в одном единственном настоящем объятии. Так близко и... Жрица сбежала. Царевич выждал немного, а потом развязал глаза и посмотрел на то место, где она только что стояла. Во внутреннем дворе с ним остался только священный пес. Хефер прижал к губам ладонь, точно впитывая поцелуй жрицы. Потом он рыкнул, разгневанный своим бессилием, и в порыве ярости одно за другим метнул в мишень несколько тренировочных копий, стоявших поблизости. Через несколько мгновений Хефер, хоть и с трудом, но все же смог овладеть собой. Так или иначе, сегодня он получил то, о чем мечтал. Больше он не мог позволить себе эту священную радость и этот благословенный покой. Что бы ни говорил Перкао, пора было возвращаться в Апицут. Если только он не хотел подставить всех их под удар, и принявшую его общину, и свою жрицу, и отца, и народ. Пес-патриарх, точно почуяв его мысли, навострил уши и посмотрел на Хефера, как тому показалось, скорее понимающе, чем осуждающе. «Сразиться с неведомым врагом проще, чем с собственным сердцем», — сказал ему царевич. «Пришло время вспомнить о долге. Посмотрим, что боги раскроют обо мне верховному жрецу».